Путь бегства, ведущий в пасть. Академия уже не была той самой божественной академией. От некогда величественных башен остались только обугленные остовы, а святилища, где хранились свитки боевых божеств, превратились в кратеры, источающие остатки страха вместо энергии. И среди этих обломков медленно ползла густая черная тень. Она не имела формы, но на ее поверхности можно было различить лица, каждая из которых тихо кричала, беззвучно. Это был Ло Иньмо, питаемый божественной плотью. Он больше не охотился на людей, теперь он вырезал богов, что не успели бежать за пределы этого мира. Трое из тех, кто еще недавно считались перворанговыми божествами, все еще укрывались в нижнем пространственном зале Академии, бледные, с разорванными аурами, уже не похожие на небесных владык, скорее они сейчас были похожи на загнанных и израненных зверей. «Он уже в центральном корпусе», — задыхаясь, прошептал один. «Если мы не уйдем сейчас, он нас пережует вместе с этим миром». Другой бог дрожащими руками открыл древний пространственный свиток. «Остается только эта координата. Старый мир, низший, но дальний». Он никогда не фигурировал в списках обратной связи, возможно, он еще чист. Они даже не обсуждали, слишком поздно было для гордости. Свиток вспыхнул, раскрыв портал в узкую равнину пространства, пахнущую сыростью, болотом, будто сам воздух знал, куда ведет дорога. «Быстрее! Ло Иньмо уже здесь!» На заднем плане в зале прогремел громкий хриплый рев. Тень вломилась в пространство, и все, до чего она касалась, начинало трескаться и рассыпаться, будто этот мир, наконец-то, стал слишком тесным для него. Двое богов прыгнули в портал, даже не опознав координаты. Третий успел оглянуться и в ту же секунду увидел, как тьма Ло Иньмо накрыла его изнутри, словно покрывала, и исторгла из него силу, как пламя из лампы. И последнее, что он увидел, это новый силуэт на горизонте тьмы, еще не человек, не дракон, но уже ядро другого мира, после чего и он исчез. А двое выживших провалились в пространственный коридор и уже хотели вздохнуть с облегчением. Но в следующий миг тяжелый запах болотной гнили и древнего тумана обдал их прямо в лицо. «Нет!» Они выскочили из портала и практически сразу поняли, что это было не спасение. Это было то самое болото, откуда в их мир пришел Ло Иньмо, и вокруг разливалась странная мертвая тишина пространственного лабиринта, а сверху, словно приветствие, прошел холодный шепот. «Добро пожаловать». И практически одновременно они поняли, что дорога, по которой пытались сбежать от Ло Иньмо, ведет не в свободу, а в пасть другого хозяина. И у обоих в глазах появился ужас, так как они оказались, судя по всем признакам, во владениях кого-то достаточно могущественного, чтобы удерживать в этом месте не просто каких-то там заблудших богов, но и таких чудовищ, как Ло Иньмо. Судя по всему, это болото само по себе было чем-то вроде замка, что закрывает ворота. И даже от самого осознания этого факта паника с новой силой стала охватывать разум тех, кто еще не так давно считал себя настолько могущественным, что пытался быть вершителем судеб целых миров. В тот же миг, когда двое уцелевших богов, сбежавших из погибающего мира, вступили в болото, где ранее было логово древнего зверя, стоя у озера возле своей пагоды, Андрей поднял голову, так как почувствовал, словно кто-то тихо коснулся самой потаенной струны его ядра. Дзяолин сразу почувствовала то же самое, тяжелое, горькое эхо чужой божественной ауры, не как сила, а как какая-то грязь, принесенная в святую воду. «Двое», — глухо произнес он. С силой, но с пустыми корнями. Он опустил ладонь на поверхность озера, по воде прошла короткая рябь, и в глубине лабиринта зажглись испытательные печати, как десятки бледных глаз, открывающихся в темноте. «Не убиваем сразу?» — тихо спросила Дзяолин. Андрей покачал головой. «Сначала посмотрим, чему они служили. Если в их судьбе нет ни чести, ни раскаяния, тогда пусть их разум съест сам лабиринт, а мы потом заберем то, что останется для собственного усиления. Мало ли, кого еще может занести в наши места». В то же время, стоя в болоте, два бога стояли бок о бок, даже перестав дышать от охватившего их напряжения. Туман вокруг был ровным, мертвым, но шаг за шагом он начал менять цвет и стал густым, как черная кровь. Первый бог, с нервным взглядом, еще пытавшийся сохранять достоинство, резко повернулся. «Это ловушка, мы можем ее разорвать!» Он поднял печать божественного света, но в тот же миг у него из ладони вырвалась тонкая тень, собственная тень, и шепнула прямо ему в ухо. Ты ведь сам привел сюда те миры, помнишь? Когда отдавал целое королевство на корм, лишь бы самому подняться еще на пол уровня. У него дернулась щека, и он махнул печатью, но тень уже держала его за горло, надев на него маску, из лиц тех, кого он пожрал в прошлых мирах. «Нет!» Густой шипящий смех разнесся по болоту. Маска натянулась до плеч, и бог рванулся прочь, пытаясь освободиться. Ведь он уже понял, что именно ему напоминала эта сила. Силу того, от кого они сюда избежали. Видимо, здесь буквально все было пропитано этой жуткой силой, что выворачивало твою же собственную силу против своего владельца. Так что каждая его попытка вернуть силу под свой контроль тут же разрывала собственную плоть, как будто его божественность, обратившись в враждебную пасть, начинала жрать его изнутри. «Хватит! Стой!» — прикрикнул второй, пытаясь активировать пространственные техники, но земля под ним провалилась, и он упал в круглую яму, в которой стенами были его собственные воспоминания. Город, который он сжег до фундамента ради очищения. Женщины, которые клялись ему в верности, пока он не отдал их в качестве подношения божественному жрецу. Лица детей, смотрящих молча, как души родителей переоформляли в божественные кристаллы. Он заорал от ужаса, так как понял, что его ждет, и бросился к стене. Но стена сделалась полупрозрачной, и сквозь нее он увидел странную тень дракона и человека с солнечным ядром, наблюдающим за ним. «Если ты хочешь спасти себя, скажи, ради чего имени ты служил этим убийством?» Бог задрожал всем телом. «Мы служили старшему пантеону Туманного Востока. Они приказали нам перенаправить Лоиньмо в другие миры, чтобы исчерпать его силу. Мы лишь следовали воле великих». Эта тень все еще смотрела на него, так и не двигаясь с места. «Значит, вы делали это не от страха, а по расчету». Бледное пламя перешло на внутренние стены ямы, и все вокруг начало сжиматься медленно, жестко, будто само пространство становилось давящей ладонью. Бог еще несколько раз дернулся, но потом понял, что никаких переговоров больше не будет и никогда не будет. Поэтому он упал на колени и пронзительно закричал. «Я все скажу! Все имена, все печати! Только дай мне шанс! Только мне!» Но в ответ лишь волна тьмы опустилась сверху в виде огромного символа «Виноват». В пагоде Андрей медленно закрыл ладонь. «Они не раскаиваются, они просто не хотят умереть». Дзяолин не ответила, и лабиринт с тихим, почти человеческим вздохом начал сворачиваться, как пасть, готовая захлопнуться окончательно. «Пусть станет их гробницей». И в болоте два бога, все еще не сраженные, а обнаженные до собственных грехов, были поглощены зеркальной тьмой, как две сорванные нити. Осталась тишина, слишком спокойная, и лишь на поверхности лабиринта вспыхнул один знак, чуть бледнее обычного. Суд завершен. Когда последние волны лабиринта схлопнулись, Андрей поднял руку, и над его ладонью образовались два маленьких световых фрагмента, словно вырванные из разбитого божественного ядра. Это была остаточная память павших богов. Не энергия, а факты. Он закрыл глаза и позволил потокам памяти течь прямо в сознание. Это были образы. Сначала перед ним появился глухой холодный зал, полностью вырезанный из серого обсидиана. На полу печать в форме полумесяца, из которой поднимается вельветовый черный дым. На верхних ступенях, ведущих к центральному возвышению, стоят трое неизвестных богов в мантиях с эмблемой тумана и стилизованной хризантемы. «Пусть Лоиньмо сожрет соседние миры, тем самым мы подточим его голод и силы. А когда он ослабнет, мы заключим его в сосуд и станем властителями всей цепочки миров». И говорил это мягкий, вкрадчивый, почти ласковый голос. Другой фрагмент четко дал понять парню, где именно находится этот самый пантеон Туманного Востока. Точное расположение – мир Дзюхэ, внутренняя зона, скрытая через 9 пространственных слоев. Собственная печать – вечность через поглощение. После этого – удар боли в память и тьма. Андрей медленно открыл глаза, и в этот момент его взгляд был стальным. «Значит, это не ошибка. Все это было сделано намеренно». Дзяолин, стоящая рядом, медленно сжала ладонь, драконья кровь в ее глазах вспыхнула. «Они хотели вывести Лоиньмо в соседние миры, чтобы использовать его как оружие, но не получилось, так как он уничтожил имеющуюся у них опорную базу и помощников в той самой Божественной Академии». Андрей промолчал. Долина вокруг, отозвавшись на эмоцию хозяина, неслышно загудела, как меч в ножнах. Он медленно выпрямился и произнес уже не тихим голосом. «Значит, пора закончить с обороной. Если боги используют чужие жизни как приманку, то нам нужно...» Он поднял ладонь, и в воздухе над обелиском загорелся первый боевой символ рода. «Ударить первым. Тогда мы нанесем удар до того, как они снова придут сюда». Долина быстро откликнулась. В северных павильонах открылся склад уже накопленных им артефактов. В тайных коридорах загудели слои пространственных каналов. Даже драконьи обереги, встроенные в землю, загорелись золотым светом, будто говорили «наконец-то». Дзяолин посмотрел на него не как возлюбленная, а как боевой партнер. «Планируешь вырезать их или показать им, что значит быть добычей?» Андрей отвел взгляд к небу и медленно ответил. «Сначала разрушить их сосуды, пусть почувствуют, что такое лишиться возможности спрятаться за чужими мирами». Пауза. «А потом мы дадим Лоэньмо самому выбрать, кого он сожрет первым». Драконья тень за спиной медленно распахнула крылья, и мир вздрогнул, будто согласившись с таким, хотя и жестоким, решением. После того, как знамя «Ударить первым» засияло над долиной, Андрей ни на миг не остановился. Для начала в своей личной алхимической лаборатории под пагодой он достал три компонента. Чернильный фрагмент из тела Лоэньмо, что был им извлечен в духовной сфере этого места, где данный монстр, по сути, спал не меньше 10 000 лет. Остаточную пульсацию болотной ци и чистое ядро одного из павших богов. Потом, все как следует подготовив, словно соединяя яд и противоядие, он начал медленно переплетать их в одной печати. Даже воздух стал вязким, а стены алхимического зала покрылись плесенью. «Осторожнее!» – прошептала Дзяолин, стоявшая у входа. «Эта смесь даже дышит, как он сам». Андрей лишь коротко кивнул и использовал собственную святую ци в качестве связующего. Мгновение, и в тигле родилась крошечная темная капля, от которой даже драконья тень шагнула назад. Это было не оружие, это была точка входа, которая позволит перенаправить силу Ло Иньмо в нужное пространство. Он закрыл сосуд печатью. Болото-яд готов. Теперь ему нужно было сделать усиление пространственной печати, так что следующим шагом он вернулся к болоту через пространственный разрыв, поднялся к западному склону, где под землей лежала материнская печать лабиринта. Один удар ладонью, и под землей загудели 1000 древних рун. Он вложил в них часть силы, полученной после Небесного Суда, и весь лабиринт кардинально поменял свою структуру. Одни сектора превратились в складки памяти, другие – в тупики со звериным ядром, центральный – в коридор одноразового перенаправления. Теперь это был не просто лабиринт-ловушка, это стал коридор для ловли богов, и даже не израненных и истощенных. Теперь даже среднестатистический бог в полной силе легко мог стать жертвой этого места. «Если кто-то из пантеона решит сбежать через нас, в этот раз он сразу выйдет в пасть Лоэньмо». Тень дракона над долиной легонько усмехнулась. А когда солнце коснулось пика пагоды, Андрей позвал троих. Сольхва как стратега, Хунлинь как дипломата, Иньюй как боевого координатора. В зале внутреннего круга он развернул карту, которую восстановил по воспоминаниям павшего бога. «Это мир Дзюхэ. Здесь их пантеон. Здесь главный сосуд. Мы пробьем эту точку болота ядом, заставим их открыть собственные печати, и в этот момент...» Андрей медленно поднял тяжелый взгляд. «Лоэньмо сам подберет, кого сажать первым». Хунлинь смотрела на карту напряженно, но хищно. «Мы используем это чудовище как оружие». Сольхва молча кивнула. «Это война, значит, это справедливо». Иньюй зло усмехнулась, сев на краешек стола. «Когда начнем?» Андрей закрыл ладонь, и над картой вспыхнул короткий знак «Сейчас». «Через 3 дня нам нужно только одно». Он поднял голову. «Чтобы вы были рядом». 3 женщины одновременно кивнули, без пафоса, без сомнений. Род дракона идет на войну. Через 3 дня, когда долина была уже полностью синхронизирована с его ядром, Андрей поднялся к западному алтарю. За ним Сольхва в одеждах мастера Дадо Уши, Хунлинь в боевом одеянии из красно-черного шелка и Лоэнь Юй с тонким клинком, хранящим силу императорской печати. Дзяолин молча парила в небе, словно большая золотая тень дракона, что накрывала всю долину. Андрей взмахнул пальцами, и в воздухе перед ним раскрылся разлом. Не как портал, а как медленно расползающийся шов в ткани мира. Там внутри не было цветов, только серые пласты пустоты, по которым текли тонкие нити Дао, шепча чужие имена, чужие грехи, чужие дороги. Они шагнули внутрь одновременно, а за спиной разлом закрылся, как будто никого здесь и не было никогда. Внутри пространства межмиров ничего не звучало, будто они шагали не по дороге, а по воспоминанию о дороге. С каждой секундой воздух становился то влажнее, то холоднее. Иногда далеко сбоку проявлялись силуэты иных миров, погребенные, разрушенные, давно съеденные какой-нибудь тварью. Хун Линь едва слышно прошептала. «Мы идем по следу Лоинь Мо». Соль Хва шагнула ближе к Андрею, чуть сжала рукав. «Главное, не сбавь шаг, он чувствует страх». Андрей ничего не ответил, только крепче закрыл ладонь вокруг маленького серебряного сосуда. Внезапно воздух лопнул, и они вышли из тоннеля. Перед ними, во всей своей красе, открылся тот самый мир Дзюхэ, чистое небо, сады из каменных пионов, и высокая обсидиановая пагода с печатью тумана. Но вся эта красота пахла гнилью, той самой, что идет из болота. «Мы на месте», — тихо сказал Андрей. И аккуратно поднял сосуд, крошечный, черный. Немного подумав, он встряхнулся и все же открыл его. И синя-черная капля упала на землю. Тихий звук, словно комар коснулся воды, и от точки, где коснулась капля, начал ползти темно-зеленый узор, как живой корень болотного древа. Он расползался по камням под садом, под храмом, под дворцами, и то, что было миром, начало пахнуть страхом. В обсидиановой пагоде в этот миг одна печать вспыхнула тревожным красным. Божество, сидевшее в медитации, распахнуло глаза. «Что это?» Но было уже поздно. Болото-яд вплелся в пространство, как новая координата, и вдоль его линии мир начал шевелиться, словно готовясь открыть тень Лоиньмо прямо в их храме. Соль Хва еле слышно выдохнула. «Он точно почувствует это уже через 7 вдохов». Андрей шагнул вперед. В руке вспыхнул тот самый костяной клинок. «Тогда за 6 разрушим их двери». Трое женщин встали по обе стороны, и мир впервые увидел род дракона, идущий не защищаться, а уничтожать своих врагов. Обсидиановая пагода пантеона Дзюхэ стояла посреди идеального сада, гладкая, без единой трещины, украшенная серебряными знаками тумана. Она была построена так, чтобы отталкивать любую враждебную силу. Но сегодня в ее глубинах запахло болотом. Сначала появился легкий запах сырой земли, но через 10 вдохов это уже был холодный, липкий смрад, как будто под фундаментом сгнило что-то живое и очень большое. Высший бог-предок, сидящий в медитации на верхнем этаже, распахнул глаза, и впервые за 1000 лет на его лице появилось настоящее выражение удивления и даже паники. Лоиньмо. Он буквально единым прыжком переместился к алтарю сопряжения, одновременно передавая приказ. «Активировать ритуал ухода! Немедленно!» В тот же миг по всем этажам раздались удары тяжелых гонгов, и боги пантеона бросились в зал ворот. Одни на ходу расстегивая священные свитки, другие заливая печати собственной кровью, третьи уже шепча молитвы к богам-основателям, которые, конечно же, не ответили им. В центре зала вспыхнул круг, запахнувший серебром и дымом. Ритуал сопряжения начал расходиться, словно пробивая дыру из этого мира в другие. Именно в эту секунду перед входом раскрылось пространство. Андрей вошел первым. Тихо, без ударов, без божественной ауры. За его плечом Соль Хва с распущенным вихрем духовной ци, которая по местным меркам даже не привлекала внимания. Хун Линь с боевым веером, уже покрытым кровью туманных знаков. И Лоинь Юй с клинком, блестящим как лунный свет по воде. По сути, вся их группа не представляла никакой угрозы не только всей пагоде, но и даже кому-то одному из младших богов, но... С первым же шагом парня по территории пагоды пламя в алтарных чашах погасло, словно само притворилось мертвым. А бог-предок на верхнем пьедестале воскликнул. «Убейте их и закрыть вра...» Закончить свою фразу он даже не успел. Андрей поднял руку, и весь ритуальный круг в центре развернулся в обратную сторону. Суммарная сила 7 богов, уже вложенная ими в портал, была перевернута, переведена в призыв и связана с тем, что уже рыскало под каменным полом, с тем, что сам парень назвал достаточно просто «болото-яд». После чего точно так же мгновенно их группа исчезла из пагоды, а сам каменный пол начал источать миазмы. Давление болота возросло так резко, что весь пантеон пытался бежать, уже не через портал, а в коридоры, чтобы хотя бы просто покинуть эту пагоду, ставшую ловушкой. Но стены начали двигаться, меняя структуру храма так же, как изменялся лабиринт в Поднебесной. «Он превращает наш мир в ловушку!» Прохрипел один из богов, уже ощущая, что его собственное дао становится пищей для чего-то чужого, для чего-то жуткого, притаившегося за стеной. И в следующий миг 8 печатей, начертанных вокруг их пагоды Андреем заранее, резко вспыхнули, объединяясь в единую систему прямо под их ногами. И все пространство лопнуло, словно прорвало дамбу. Из пола вырвалась теневая пасть, не просто тьма, а он, Ло Иньмо, откликнувшийся на зов яда своего собственного логова, прошел в их мир, как в открытую дверь. И первый бог не успел даже вскрикнуть, когда его схватила тень, и он пропал, словно его никогда не существовало. Оставшиеся начали кричать, активировать личные артефакты, пытались сопротивляться и даже сражаться, но болото уже поднялось по их ногам. Оно помнило все их грехи, и на каждом прорезались следы их собственных деяний. У закоренелого убийцы кровавые отпечатки, у другого рот забился пеплом, как у тех, кого он принес в жертву на многочисленных жертвенных кострах. У третьего глаза вывернулись внутрь, чтобы он смотрел только на себя. Они взывали к небу, а небо молчало. А Андрей, уже находившийся далеко за пределами этого места, лишь неподвижно стоял и тихо проговорил. «Вы хотели направить эту тварь против других миров. Теперь пусть она насытится тем, кто ее хотел использовать». С этими словами он опустил ладони, печать болота яда раскрылась полностью, позволяя Ло Иньмо по-настоящему войти в этот мир. В зале обсидиановой пагоды погас и последний огонь, а божественные крики стали тихими, как если бы их задушили еще до того, как они успели прозвучать. Через несколько мгновений от пантеона Туманного Востока остались лишь пустые стены и запах болотной гнили, который больше не уходит, словно навечно въелся в сам материал, из которого была построена эта пагода. Тишина вернулась неожиданно, и мрак, который сопровождал этого монстра, также исчез, потому что Ло Иньмо пошел дальше по этому миру, буквально переполненному энергией, которая так заинтересовала это древнее чудовище. Ни один крик уже не звучал в обсидиановых залах. От могущественного пантеона богов, некогда гордого и безупречного, осталась лишь пустая оболочка. Камни без души, пропитанные тяжелым болотным запахом, который навсегда впитался в их структуру. Среди этих обугленных колонн стояли четверо. Сольхва осторожно вытерла кровь с лезвия тонкого меча, но взгляда от Андрея не отводила, словно ждала решения. Хун Линь стояла чуть в стороне, длинные волосы растрепались, а веер был закрыт в знак завершенной казни. Но она смотрела на мертвый храм с почти священным отвращением. Так вот как выглядят пантеоны. Иньюй прикоснулась пальцами к обсидиановой колонне, от нее пошла трещина и посыпалась туманная пыль. «Не храм, а кладбище. Просто они сами не поняли, когда умерли». Цзяо Лин в истинном облике дракона сидела на высокой арке, глядя в ней, словно молчаливый страж. Андрей опустил взгляд на последнюю, короткую вспышку болота, там, где исчез последний бог, и тихо произнес. «Теперь он будет сыт. На какое-то время». Тянувшаяся тень Ло Иньмо, что была привлечена ядом, терлась здесь о стены, словно довольный зверь, насытившийся добычей. Но спустя несколько вдохов, после того, как она ушла, Андрей ясно почувствовал. «Ему хватает, но он все еще ощущает наш мир». Он сделал шаг вперед и положил ладонь прямо на холодный камень. Сольхва напряглась. «Что ты делаешь?» «Последний шаг». Под его ладонью зажглась новая печать, соединяющая все, что он уже сделал. Болото-яд, силу поглощенных богов, корень лабиринта Поднебесной и печать рода. Эта печать светилась ослепительным золотом, словно щелчок веера на целый мир. По всему этому миру Дзюхэ пронеслась пульсация. Это был перелом ткани пространства. Обрыв следа, по которому тварь могла двигаться, запечатывание двери навсегда. Лабиринт связывал себя, собрал и сломал. Как если бы он удалил путь назад. Тень Ло Иньмо обернулась, всего на миг, злобно, почти по-детски обиженно. Но в следующее мгновение его присутствие исчезло, как если бы дверь была убрана вместе с косяком. Этот, еще не так давно божественный мир, даже обреченный на гибель, был отрезан. Оставалось только Поднебесное. Андрей опустил руку, еще несколько мгновений он просто молчал, глядя в пустой зал. А затем тихо, по-человечески, устало сказал. Теперь остался самый последний шаг – сделать так, чтобы он больше никогда не посмотрел в нашу сторону. Сольхва посмотрел на него с мягкой, почти болезненной гордостью. Хун Линь отвела взгляд, чтобы скрыть, как дрогнули уголки глаз. Иньюй медленно кивнула, а потом тихо, едва слышно проговорила. «Тогда мы пойдем с тобой до самого конца». А за ними драконья тень безмолвно расправила крылья в согласии. Путь обратным был тяжелее, чем приход. Разлом между мирами закрывался за их спинами сам, словно не хотел больше впускать ни света, ни тьмы. А когда четверка ступила в пределы долины, сама земля под ногами встряхнулась мягким, почти радостным откликом, словно все живое в этом мире почувствовало. Угроза снаружи уничтожена. Но Андрей не позволил долине расслабиться. Едва вернувшись, он сразу поднялся на вершину пагоды и начал строить план вечного запечатывания. И фундаментом для него должно было стать само сердце мира. «Простая печать не удержит любого, кто теперь почует силу этого мира», сказал он, раскрывая перед тремя женщинами огромную карту ци потоков. Но не долины пагоды, а всей Поднебесной. На схеме светились три центральные точки. Север – пагода императорского Дао. Восток – святилище древнего дракона. Юго-запад – сердце горного храма, где скрыто ядро мира. «Мы создадим тройную печать вокруг мирового ядра, подобную сосуду, в который поместили бы целую реальность. Снаружи – рот, внутри – дракон, в центре – я». Хун Линь тихо провела пальцем по карте. «Если сделать ошибку, эта печать поглотит сам мир, поэтому мы не сделаем ошибки», – ответила Соль Хва твердо. Потом началось распределение мест. Соль Хва отправилась на север, владея путями старых военных линий Ци. Хун Линь на восток, потому что древние драконьи руны подчинялись лишь ей и Цзяо Лин. Инь Юй в храм горного ядра, так как только там она могла активировать императорские печати, не разрушая пространство. Перед отправлением Андрей встал перед ними не как владыка пути, а как муж. «Все вместе вернемся, без если». Инь Юй легко усмехнулась, но в глазах вспыхнула мягкая искра. «Приказываешь или просишь?» «Прошу». Она кивнула. «Значит, вернемся». И пока они расходились по точкам, Андрей остался один в центре долины, вошел в состояние полного резонанса с мировыми линиями. По коже прошел холод, ощущение, будто весь мир лег ему на плечи. Он поднял ладонь, и сотни печатей вспыхнули одновременно, каждая часть одной огромной схемы, основным предназначением которой было запечатать не какого-то отдельно взятого врага, а саму возможность его появления. Тысячи линий Дао начали сходиться к центру, как венозная система, перекачивающая судьбу мира в одно ядро. Когда Соль Хва активировала северную печать, в небе вспыхнул военный иероглиф «Щит». Когда Хун Линь вложила кровь Цзяолин в восточную, появился драконий корень. Когда Инь Юй коснулась алтаря горного ядра, загорелся знак «Закон императора». А в центре Андрей вложил последнюю печать, не из божественной силы, а из собственного имени – «Путь Андрея». И мир на мгновение был охвачен абсолютной тишиной, как будто небеса вновь склонились и сказали «Да». Из дальних земель ветер принес первый весенний запах, а по всей Поднебесной в древних скалах и реках зазвучало легкое эхо. Печать установлена.